Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о истории библейских манускриптов. Продолжение. Третьей и самой главной причиной такого небольшого количества древних библейских манускриптов, достигших нас, заключается в следующем. По отношению старых изношенных манускриптов у евреев в Талмуде существовал специальный закон, согласно которого должны были уничтожаться все старые манускрипты по причине их старости и изношенности. Их сжигали на огне, согласно установленного церемониального ритуала. Можно предполагать, что таким родом были уничтожены все самые главные оригинальные манускрипты, после того, когда из них были сделаны копии без одной ошибки. Четвертым и последним аргументом было то, что следует припомнить 5 и 6 век нашей эры, относящийся к масоритским реформам, исправление грамматики, о чем уже было говорено раньше. Когда вокализация и стандартизация была успешно завершена согласно масоритским требованиям, то из ветхих манускриптов стали переписываться новые копии согласно новым правил, выработанных масоритским движением. Переписанные новые копии тщательно были проверены с манускриптом, с которого переписывалась копия. И когда в новопереписанной копии комиссия не находила ни одной ошибки, то переписанный новый манускрипт признавался годным к употреблению. Если же в новопереписанной копии находилась хотя бы одна сделанная ошибка, то манускрипт считался дефектным, и его сжигали. То самое делали со старым манускриптом, из которого переписывали. Такое предположение подтверждается следующим фактом, что из периода совершаемых масоритских реформ археологами и учеными не найдено ни одного из ветхих манускриптов, из которых переписывались новые масоритские копии. Переписавши и сделавши из них новые копии, их торжественно сжигали на огне, согласно установленного ритуала. Об этом и информируется в книге Киньона, страница 79. В книге, написанной Гинзбургом под заглавием «Масора», 4 том, и в книге Фе Бруца под заглавием «Книги и манускрипты», переизданное издание, страница 117. Археологические открытия свидетельствуют о том, что масоритские переписанные копии базировались на небольшом числе древних оригиналов. Следующим и весьма логическим вопросом будет то, хороши ли и правильные те масоритские копии, о которых идет здесь речь. Существует много научных и весьма авторитетных доказательств, свидетельствующих, что хотя число масоритских манускриптов небольшое, но они правильные и очень хороши. Критиками же утверждается, что между этими двумя видами манускриптов до масоритского и масоритского периода существует 16 существенных разноречий. Благоговение по отношению к Священному Писанию. Благоговение перед Священным Писанием у евреев вызвано не только полным доверием к его точности, переданной переписчиками из оригиналов, но больше того, они имеют почти религиозное суеверие, выражающееся в почитании Библии как книги. В Талмуде установлен закон, где не только устанавливалось правило, как должна выделываться кожа для манускриптов, на которой они будут написаться, но также устанавливались размеры, число шпальт и колонок, число рядов букв, но даже устанавливалась ритуальная форма, которую необходимо было совершать всякий раз, когда писалось имя Бога. Запрещалось употреблять иное чернило, только черное. Число родов букв и слов были установлены этими предписаниями. Поэтому линии, их размеры и число должны были быть сосчитаны. Запрещалось переписывать манускрипт, не сверяя с оригиналом, а полагаясь на свою память. Если в манускрипте комиссия находила хотя бы одну ошибку, такой манускрипт объявлялся дефектным и негодным, и его уничтожали. Такой строгий формализм служил хорошим средством для оберегания правильности манускриптов Ветхого Завета и полного доверия к ним. Повторяемые или дублицируемые места в Библии. Иным видом доказательства есть дублицирование или повторение места в Ветхом Завете масоритского текста. Например, некоторые псалмы повторяются дважды. Сравните Псалом 13 с 52. Многое из пророческих Исаевых глав от 36 по 39 повторяется в 4 книге царств, в главах 18 по 20. Из 2 главы Исаии со стиха 2 по 4 почти точно повторяется у пророка Михея, 4 глава с 1 по 3 стих. А Иеремии, 52 глава, повторяется в 4 книге царств в 25 главе. Также большая часть из книг царств потом повторяется в книгах Паралипоменон. Проверяя упоминаемые сравнения, в них находится не только сравнительное текстовое подобие, но почти точное повторение слово в слово из написанного. Из этого можно заключать, что ветхозаветний текст не подвергался радикальным реформам или изменениям, несмотря на то, что некоторые места и части в параллельный способ повторялись дважды. Их не удаляли, не изменяли, а просто переписывали в таком же порядке, как они были написаны. Доказательства из археологии. Важными доказательствами аккуратности и точности ветхозаветных повествований подтверждается таким археологическим фактом. Многие число библейских повествований долгое время считались некоторыми учеными и критиками выдуманными и неисторическими, и они называли их мифами или легендами. Я приведу пример, взятый из книги «Истина торжествует», написанная доктором Максвеллем, страница 135. В Библии о хеттейском народе и их царстве говорится 46 раз, но в светской или исторической литературе о этом народе не упоминается ни одним словом. Кому верить? Библии или оплошалым историкам, не заметившим такого, как можно сказать, великого народа? Конечно, неверующие ученые и критики будут верить всему, что написано против Библии. И поэтому, что ничего не написано в светской литературе о этом забытом народе, они смело заявили, что такого народа никогда не существовало. И библейская история о этом народе есть выдуманная. Как и во многих других подобных случаях, Библия стояла одиноко в своем свидетельстве об этом народе. Сравните книги Исход, 3 глава 8 стих, и 4 книга Царств, 7 глава 6 стих. Но вот, В этом спорном вопросе археология сказала свое авторитетное слово, основанное на фактах и документах. В 1906 по 1907 год в центральной Турции, в северной части Малой Азии, археологи нашли множество хитейских записей, свидетельствующих о истории этого народа. Хитейцы были одни из великих народов того времени, живших на северо-запад от реки Ефрата до Черного моря, на севере Малой Азии, Столицей этого народа и царства назывался город Богаз-Кой, в котором и найдены были археологами множество документов при экскавации этого города. Упоминаемый у пророка Иеремии в 46 главе 2 стих, город Кархамис был одним из главных городов одной из областей этого государства. Также ассирийские надписи свидетельствуют о величии этого народа, равно как и таблички, найденные в Турции. Как писалось об этом в одной из книг, цитирую, «Таким образом, из мрака неизвестности вынырнула история одного из великих народов древности». Конец цитирования. Как видим, несколько десятков лет тому назад некоторые из востоковедов не верили в существование хитейского народа и высмеивали Библию.